А ты не баран, чтобы как все поступать. Свою голову на плечах надо иметь. Ну-ка, марш в угол. Не скажу, чтобы ребята совершенно прекратили набеги. Обманывать не буду, но все-таки постерегались. Да и я стала построже следить, чтобы до темна они не бегали на улице. Посмотришь, что сумерки спустились, никаких уж чижика, ножичка не разглядеть. Кликнешь в дом возвращаться, мол, дела ждут. Случалось кому-то и покапризничать. Помню, как-то Алексей Иванович подшил Зою валенки, а ей цвет заплатки привиделся каким-то не таким. Алёше обидно показалось, он-то весь вечер возился и в горячах даже запустил в дочь валенком, но в буфет угодил, стекло разбил. Зоя это хуже всякого наказания было, расстройство отца. Она за ним в сене выскочила, слышу, прощения просит. «Я не права, папа, я не права». Отец сам переживал, что из себя вышел. Но если его ребенок тоже должен понять, что взрослое может быть усталым, расстроенным, что с этим считаться надо. Деликатность ведь проявлять всем необходимо. Но отдельные случайности не портили общей картины согласия, что царило в нашей семье. Пишу о них, чтобы читатель не упрекнул меня в украшательстве. Справедливость требует припоминать и то, что может кому-то поначалу и не понравиться. Грозная година. Тот воскресный день в июне 41-го ворвался в нашу жизнь, как в жизнь всех советских семей, неожиданно трагически. Алексей Иванович по колхозным делам был с утра в сельсовете, откуда пришел прямо-таки почерневшим. Война. Уже в первые дни отправились на фронт наши деревенские парни. Первыми ушли комбайнеры, трактористы, шоферы. Скоро уж всякая семья стала семьей фронтовика. Пришла весть, что ушел добровольцем на фронт мой младший брат Николай. Были мобилизованы муж младшей сестры Ольги, брянский рабочий Николай Ричардович, братья Алексея Ивановича. Сам Алексей не мог вступить в ряды Красной Армии. Еще в младенчестве он получил тяжелую травму. Одна нога у него была короче другой на несколько сантиметров. В мирной жизни это не особенно замечалось. Алексей Иванович смастерил себе сам специальную обувь, так что хромота не бросалась в глаза. Но ощущать он ее всегда ощущал. На здоровую ногу падала двойная нагрузка, и Алеша к концу дня уставал сильно. Замечал это только я, по особенной тяжести походки, но жаловаться было не в его характере. То обстоятельство, что не может он стать красноармейцем, очень на Алексея Ивановича подействовало. Ведь всю жизнь он жил и работал, как все, не меньше. А тут вдруг исключение из общего числа мужиков. Алексей Иванович стал мрачным, угрюмым, и от общего горя, и от своей обиды. Думаю, что и тифом он заболел в первые дни войны не столько от заразы, сколько от своей обиды, общего горя. Лежал в больнице около 2 месяцев. Поправился, вызвал его председатель, сказал, что нынче каждый мужчина на вес золота, просил заняться полеводством. После первых дней растерянности пришла особенная собранность. Нам, колхозникам, а точнее колхозницам, нужно было кормить армию. Враг захватывал все новые и новые плодородные земли Украины, Белоруссии, Прибалтики. Забот прибавлялось. В то время я работала свинаркой. С фермы ушли на фронт все мужчины. Мы, женщины, работу поделили между собой. Свиноферма у нас в колхозе была знатная, а молодняка в том 41-м было много. Нужно было сохранить поголовье. Нужно было и выполнять военное задание по поставкам мяса. Мы выполняли. Наступил сентябрь. Старшие мои отучились. Зоя еще весной окончила с похвальной грамотой 7-летку. Валентин не захотел повторять неусвоенный им курс, не пошел в школу. Мы не настаивали, военная пора, забравшая из хозяйства мужиков, требовала от подростков работы. По деревенским понятиям он был не маленьким, потому пошел в колхозную полеводческую бригаду. Трудился там на совесть. Но все-таки один школьник у нас был. Хоть тогда учиться ребята начинали с 8 лет, а Юрий только шел 8-й, он, мечтавший о школе уже давно, 1 сентября 1941 года отправился в 1-й класс. Даже в тот военный сентябрь мы постарались все-таки отметить такой день.